С тех пор, как Талия все же выполнила свой долг, подловив ее в баре и представившись как положено, а не на бегу, они, к немалому удивлению Сьюзен, неплохо поладили. Она и сама не знала, как так получилось, что ей пришло в голову не просто рассказать историю своей матери, но и посочувствовать Винтерс. Это было настолько на нее не похоже, что она заподозрила бы телепатку в использовании особых способностей, если бы не была наверняка уверена в обратном. Наверное, ей просто нужно было выговориться. Напряженный график, пресс ответственности, конфликт Нарна с Центавром, да еще и новости, что отец слег. В этот раз, похоже, окончательно. Как-то тогда все один к одному сошлось, да еще и третий алкогольный коктейль на пустой желудок, вот и прорвалось. Тишина нам недоступна, грустно улыбнулась Талия, присаживаясь рядом, всегда есть гул, там, за стеной, шум моря. Что, простите, моя мать, даже когда ей стали колоть те ужасные лекарства, что подавляли телепатические способности, все равно слышала этот гул. Она называла его шумом моря, и в неформальной обстановке можешь обращаться на «ты», если, конечно, не против. Нет, буду только рада. А насчет шума да, очень похоже, словно стакан к уху приложила, раковину. Стакан, конечно, тоже дает этот эффект, но прикладывать все-таки стоит раковину. Это, ну не знаю, романтичней, что ли, смутилась Сьюзен. Наверное, не пробовала. Пси-корпус довольно аскетичен. Строгое воспитание, постоянная дисциплина, ничего лишнего и отвлекающего, и тотальный контроль. Без этого никак, Сьюзен. Развитие и контроль способностей – это тяжелый ежедневный труд. Многие ломаются, кое-кто сходит с ума, некоторые уходят или даже сбегают, но такова наша судьба. Даже необученный телепат весьма опасен, не только для окружающих, но и для себя. Знаешь, с одной стороны, как офицер и командир, я это все прекрасно понимаю, но вот с другой, не можешь простить систему за то, что она лишила тебя матери и заставила смотреть, как та угасает. Да, не надо читать мои мысли, я не читала, правда. Просто не ты одна пережила такое. У одной девочки в нашей группе была похожая история. И что с ней стало? Не смогла перейти с П4 на П5. Разум выгорел полностью. Это было очень страшно. Мы тогда все пробовали, а она как раз вспомнила свою маму. Ну, мне так показалось. Там такая мешанина мыслей, образов, воспоминаний, желаний и стремлений была, что половина наших сознания лишились. Это было подобно взрыву. Талия зябко поежилась, обнимая себя за плечи. «Пойдем лучше, в баре посидим», – тряхнула головой Сьюзен, решительно вставая. «Идем», – слабо улыбнулась Винтерс. В космической тьме метнулись вырвавшиеся из ниоткуда лучи света, и через миг в пространстве возник разрыв в форме воронки. Через секунду из нее материализовался большой исследовательский корабль землян. Полыхнув маршевыми двигателями, он отошел в сторону, чтобы не попасть под выброс энергии, сопровождающий закрытие гиперперехода. Мы на месте, система Икариан достигнута. Отклонение плюс 270. Начать сканирование системы. Выходим на орбиту. Выполняю. Без малого километровая туша корабля с большим вращающимся цилиндром, занимающим треть корпуса, неспешно начал разгон. По этой системе было очень мало данных, поэтому выходить пришлось над плоскостью эклиптики. Впрочем, стоило задействовать сенсоры, как сразу стало ясно, что седьмая от местной звезды планета станет их первой и, скорее всего, единственной целью. «Мрачное местечко», — хмыкнул глава экспедиции, глядя на колонки цифр и пляшущие графики. «Согласен», — кивнул капитан, бросив взгляд на экраны, — «мертвый мир, скорее убитый, давно убитый». «Мы на орбите, сэр», — доложился навигатор. «Начинайте сканирование». «Есть». Неспешно, а на деле, с умопомрачительной скоростью в 9 с лишним километров в секунду, корабль облетал Икар-7. Многочисленные системы изучали и картографировали проносящуюся внизу поверхность. Каждый новый виток смещался относительно предыдущего для получения более объемной и детализированной картинки. «Вряд ли мы тут что-нибудь найдем», — вздохнул профессор. «Ну, судя по собранным данным, цивилизация тут была весьма развитой», — возразил капитан корабля, просто для поддержания разговора. «Да, пожалуй, огромные города, уходящие на километры под землю. Может, нам и повезет, но время безжалостно, а над этими руинами оно трудилось ужасно долго, боюсь, что слишком долго. Где планируете высаживаться?» «Вот тут, в 6-м квадрате, Начнете с самых крупных развалин, это руины, машинально поправил собеседника профессор. Да, скорее всего, это столица. Оценим общий уровень. Может быть, смысла возиться и вовсе нет. Вам видней. Распорядиться насчет шаттлов, будьте любезны, а я пока пойду, своих проверю, мало ли чего эти оболтусы забыть умудрятся. В прошлый раз анализатор не погрузили, идиоты. Он же у вас полтрюма занимает, искренне изумился капитан. Говорю же, ленивые идиоты. Сочувствую, профессор. Это с чего ж это вряд ли, я тут, понимаешь, старался, готовился, а они такие, вряд ли. Найдете, профессор, еще как найдете. Тот ширпотреб, что тенеземному правительству сливают, меня совсем не устраивает. В каноне, помнится, дело до гибридных кораблей дошло. Вот только сами люди, опираясь на подбрасываемую им ерунду и те образцы с данными исследований, что при изучении марсианского крейсера получили, еще лет 100 будут только аналог моей старой брони рожать. Нет, нам такого не надо. Подбросим технологии попроще, дадим немного подсказок, и вообще простимулируем к развитию. Желание хапнуть, помноженное на жадность и самомнение землян, да опирающиеся на нужду теней, это же ой как мило и сколько полезного принесет. Тени-то будут действовать довольно предсказуемо, постараются людскую карту по максимуму разыграть, обзаведясь своим аналогом минбарцев, дракхи-2 и все такое. Доверенный слуга и любимая наложница в одном флаконе. Землю ждет великое будущее. Ага-ага, как бы не так, фигушки, я жадный. Вообще-то, на земле с агентами у меня все посредственно. Просто смысла в них никакого нет, хватает и знания шифров с перехватом сигналов. Телепатическое сканирование периодически мотающихся туда-сюда больших чинов и разных шишек от науки с жутко тайными докладами отчетами тоже весьма способствует. Все шпионы, что имеются исключительно на добровольной основе и по личной инициативе образовались. Поддерживаем их, конечно, не без того, но тут работает простой принцип. Любой труд должен быть оплачен. В конце концов, они же не родину продают, а чисто из патриотических соображений и из своего видения того, что для человечества лучше, действуют. Пока возился с ксеноархеологами, краем глаза присматривал за убегшим из мидбокса охотником. Шустрый он, однако, здоровенного бугая охранника с одного удара вырубил, на свой корабль за душевысасывающим агрегатом пробрался, прихватил его, коллекцию душ прибрал, набил морду еще одному бойцу СБ, да и был таков. Нет, что-то с подготовкой кадров у Гарибальди дело как-то хреново обстоит, что сенсоры на Вавилоне особенные, это я уже давно понял, но ведь и кадры, за ними следящие, те еще фрукты овощи слоупочные. Казалось бы, что тут сложного, прицепить каждому по прибору, контролирующему основные жизненные показатели, да настроить автоматику на их отслеживание. Ерунда ведь, но нет, земляне легких путей не ищут. Может быть, это потому, что у них тут ни спортзала, ни бассейна нет. Надо бы эту мысль обдумать. Пока охотник готовил местечко для проведения процедуры изъятия души, Деленный строил планы по ее захвату, экспедиция благополучно развернула полевой лагерь и начала вскрывать ближайший ход в подземную часть города. Руины, что торчали на поверхности, их как-то не привлекли особо. Отправили только десяток дронов картографированием заниматься. Так, где там мои любимые шарики-вкусняшки? Меня, похоже, ждет увлекательный сеанс. После приступа буйства, изрядно освободившего тело, новое врастание провел с чувством, с толком, с расстановкой. Так что теперь я в некотором роде сижу-возлежу, наполовину погруженный в кокон. И да, любимый хвост вполне себе доступен для вдумчивого грызения. Или правильно, погрызания. В любом случае, он доступен, и это есть хорошо. О, вот и шарики созрели, омно-мно, чудесно. Внимание, несанкционированное открытие точки перехода. Кого еще к нам несет, судя по спектру сигнала, поданного на аппаратуру врат, еще один корабль охотников за душами. Ясно, запустить звено истребителей, пусть проконтролируют. Есть, Иванова вызывает Синклера, поднеся браслет с коммуникатором, сказала Сьюзен. Слушаю, у нас гости, еще один охотник. Мэм, нас вызывают. Соедини. Есть. Я хочу говорить с командиром станции. Вы все в большой опасности. Сэр, я слышал. Подключи меня. Готово. Говорит командор Джеффри Синклер. Я вас слушаю. Командор, к вам на станцию проник наш брат, который из-за неудач, вечных опозданий и досадных помех упустил так много душ, что от горя лишился рассудка. Он начал спасать души, нарушая естественный ход вещей. Убивая? Да. Несколько дней назад нам почти удалось настичь его, но в последний момент он скрылся. Ясно. Вы можете помочь нам поймать его? Ради этого я и прилетел. Хорошо, разрешаю вам посадку на станцию. Встретимся в причальном доке. Конец связи. Конец связи. Сьюзен, обеспечь нашему гостю зеленый коридор. Он нам нужен, срочно. Сделаю. Что-то случилось? Да, посол Дилен пропала. Только этого нам не хватало. На станции встречали охотника на охотника из ордена охотников, что вызвало очередной приступ паники у инопланетного населения. И чего они все их так боятся? Ничего же такого особенного в них, вроде бы, нет. Кораблики и технологии заметно выше среднего, но и только. У них даже средне-малых судов нет, за ненадобностью. Я сосредоточился на земной экспедиции, которая упорно пыталась завернуть не туда и заблудиться в икарианских катакомбах. Вот честно, знал бы, что такие целеустремленные бараны прилетят, нарисовал бы стрелочки и боковые проходы бы завалил. Никаких сил уже нет бороться с их любопытством и желанием забрести куда не надо. Утомили, дальше некуда. С грехом пополам, приведя ксеноархеологов в храмовый комплекс, на алтаре которого валялись предназначенные для них образцы, мысленно утер несуществующий пот и вернулся к просмотру боевичка. Все, дальше уж пусть они шляются где хотят, мешать не стану, как и помогать. В свое время мы тут все по 10 раз просканировали и прощупали, да недавно еще раз проверили, все же прогресс у нас солидный. Это он пока замедлился, больно уж много нахватали, еще и Ларты с приступом гениальности, не до большой науки. Работаем, конечно, но все же основная масса сил и средств идет на модернизацию всего и вся. Плюс, кольца станций подзарядки вокруг звезд возводим, тоже, знаете ли, нетривиальная задача. Это вам не нарноформирование какое провести, тут думать надо. Синклер, отчаявшись найти Дилен путем сканирования станции, нет, он ведь реально на что-то надеялся, включил, наконец, соображалку. А охотник, зараза, хитрый, ведь чувствует, скотина, где его собрат кровушку из бедного посла сцеживает, но молчит. Взгляды собрата он, может, и не разделяет, но и особого неодобрения от него что-то не ощущается. Он наоборот, вон, на Синклера чуть ли не облизывается. Согласен, душа у того яркая, но нужно же себя в руках держать. Впрочем, с их опухолью и своеобразным воспитанием, сложновато им рядом со столь выдающимися личностями находиться. А ведь Джеффри... Так, росточек еще, вот когда он валином десяток-другой годков поживет, тогда да, это будет нечто. КХМ, что-то увлекся. Вы же чувствуете приближение смерти. Осенила командора. Да, кивнул охотник. Так скажите мне, где она? Вот, вывел Синклер на ближайшем мониторе карту станции. Близко, близко, уже рядом. Забубнил, прикрыв глаза и водя пальцем по карте. Душилов, тут. Остановился его палец на нужном секторе станции. Как мило. Получив адресок, бравый командор в компании Гарибальди с пятеркой безопасников за спиной немедленно рванул к ближайшему лифту. Ну ладно, в этот раз хоть недалеко было, хотя подмогу стоило бы вызвать. Да и оставлять одного и без присмотра охотника, что в полутрансе пребывал, глупо. Он, конечно, вроде как хороший и правильный, но мало ли чего. Что ж, пойду, пообщаюсь. Не упускать же возможность. Ждравствуй, охотник, улыбнулся выползший из-за угла монстр. Кто ты? Удивился тот, явно недовольный, что его прервали. Чужие вопросы, по чину не положенные, задавать не следует тебе. А, Б, рывок, удар лоб в лоб, и охотник видит небо в алмазах. Эй, ты что делаешь? Заорал припершийся охранник. Вспомнили, смотри-ка ты, про гостя дорогого. Ладно, я ведь успел уже яд в тело жертвы ввести. Да и безопасника заранее почувствовать не было проблемой. Тьфу, выплевываем голову и делаем невинную шипасто-клыкастую морду. Низшего, нашельник, ему про что плохо штало, отойди от него. Хорошо, не надо в меня шластером тыкать, я помочь хотел, сожрав. По-моему, он мне не верит. Обидно, да, я делал искусственное дыхание, вздергиваем морду и строим вид обиженного зерга. Это Барти, бухтит в коммуникатор боец в серенькой униформе, продолжая тыкать пистолетом в пузо. Тут зерк охотника чуть не сожрал, что мне делать? Держи зерга на прицеле, для них охотники деликатес, ответил коммуникатор голосом Синклера. Понял, нашельник, я пополшу, шил нет, так вкусно пахнет, а ну стоять, шлые вы хома и шадные ашинь, понурившись, опустил морду зерк, а потом и вовсе свернулся в клубок. Яд достаточно подействовал, чтобы ввести охотника в состояние комы. Теперь его можно было без проблем считать, сняв матрицу сознания. Вот и пришлось освободить одно тело и задействовать другое. Попутно порадовавшись, что у меня тут целый сектор с разным разнообразным имеется. Пока возился, Синклер немного пострелял, ранив охотника, впрочем, тот оказался мужиком крепким. Подловил командора и ловко обезоружил. Угу, удар промеж ног, не спортивно, но эффективно. После пары ударов по морде изрядно поплывшего Джеффри пинком отправили в полет, и это стало самой большой ошибкой победителя. Короче говоря, наш герой превозмог, и дал охотнику самому насладиться пребыванием в баночке-скляночке. Просто навел на него душевысасывающий агрегат, в тот момент, когда тот включился на прием. Вот ведь какой везучий. Делен спас, злодея погубил, прям настоящий лыцарь. Пойти, что ли, к нему сползать, а то как-то там дракона для антуража не хватает. А, черт, я же тут под прицелом. Ладно, сейчас посла приведем, самого себя на поруки возьмем. Все равно Минбарку уже в лазарет тащит. Момент, как говорится, упущен. Как она, доктор? Спросил Синклер, стоя рядом с кроватью, на которой лежала потерявшая много крови и сил Делен, опутанная проводами системы жизнеобеспечения. Состояние стабильное, угрозы жизни нет. Дня через 3-4 можно будет выписывать, слабость пройдет в течение пары недель. Командор, вошел в медотсек посол Зергов, прошу прощения за моего помощника. Боюсь, если охотник погибнет, мне придется депортировать задержанного на землю для проведения суда. Скорее всего, его там посадят в тюрьму. Вы решили избавиться от своих преступников и откормить моего секретаря? Нет. Тогда я не понимаю смысла ваших действий. Он просто будет отбывать срок в изолированном месте. Может быть, будет проще, если я прикажу ему лечь в спячку настолько, насколько вы захотите. Хаймэм, поднял глаза к потолку Синклер, давайте так, пусть ваш помощник введет противоядие, и на этом будем считать инцидент исчерпанным. Хорошо, я распоряжусь. Вот и прекрасно. Сейчас я свяжусь с Гарибальди, чтобы его привели. Командор, открыла глаза Делен, вы спасли меня. Спасибо, Джеффри. Вы сильная. Вы продержались, боролись до конца и победили. Стивен, скажите, как врач, у них возможна кладка? Тактично спросил посол через всю палату. Нет, выдавил фанат медицины, но в силу особенностей характера, психики и стечения обстоятельств, не смог не добавить, без сторонней помощи. Думаю, наши ученые смогут помочь. Вероятно, и геймы справятся. Да там ничего особо сложного, всего лишь, ну да, обидно Франклину за науку земную, вот и поддался на провокацию. КХМ. Синклер был краток и лаконичен. Вот и ты, отвлекся посол на вползшего помощника, сколько раз тебе говорить, тут не принято прилюдно поедать добычу. До норы было далеко, тащил бы к пакмарам. Их сектор был по соседству. Жадность обуяла, Зерк потупился. А теперь без добычи останешься. Иди и укуси его. А мошна откушать? Нет, и хватит шипеть. Тебя не понимают. Доктор, проводите его к пациенту, а если он увлечется, скажите фу. Хорошо, не волнуйтесь, командор, он больше не будет попадаться. Я с ним побеседую. А он может вообще никого не пытаться сожрать? Не знаю, но это будет интересный эксперимент. Спасибо за идею, командор. Поправляйтесь, посол Делен. Спасибо. Яйцо должно родить жизнь или стать омлетом. До свидания. Проводив посла удивленным взглядом, землянин с Минбаркой переглянулись. Яйцо, омлетом, фу. Отвлек их вопль Франклина, не отключившего динамики бокса с охотником. Ишвините, я только немножечко. Глава 25. Понемногу по чуть-чуть, немного надкусанного и слегка подергивающегося охотника за душами спровадили со станции, как только тот смог более-менее самостоятельно передвигаться. Командор что-то брякнул на тему запрета посещения Вавилона, получив в ответ такой взгляд, что стало ясно, мог бы и промолчать. В глазах Душилова отчетливо читалось: «Добровольно, не дождетесь». Зерга, за несдержанность, наказали лечебным голоданием, хотя Синклер с Франклином были против, а доктор вообще настаивал на удвоенном пайке. Похоже, они даже были готовы организовать фонд по сбору средств на кормежку голодного монстра. Пришлось устами посла сообщить, что тогда у них будут другие трудности. Молодой Зерк, в самом расцвете сил, да при обильном питании, такому очень трудно удержаться от создания гнезда. В общем, оба землянина прониклись и решили, что лучше не надо. Мши, якобы отпраздновавшие избрание Великой Матери, вернулись на станцию и вновь заняли место председательствующих в Лиге Миров. Дел много к этому времени накопилось. Раньше стоило сворачиваться. Затянул. Впрочем, были на то и объективные причины. Удалось провести обследование хвостатых и выявить некоторые незначительные признаки мутаций. Причем, что поразительно, не столько в телах, сколько в энергетике. Душа, видимо, в силу остаточных отзвуков человеческого во мне, все-таки как что-то такое божественное, непознаваемое воспринимается. Другое дело, аура там, или еще что. Как-то проще мне с таким термином обращаться. Мелочи, конечно, ну да и черт с ним, не в названиях суть. Так вот, собственно, у Мши как раз и начали появляться признаки развития этой самой ауры. Раньше-то она была очень блеклой, ведь психоматрица – это даже не урезанная форма разума, а так, нечто, лишь отдаленно на него смахивающее. Впрочем, способности духа к своеобразной регенерации нами уже достоверно установлены. Частично вернувшиеся ко мне воспоминания из прошлой жизни – это как раз и есть один из побочных эффектов такого развития. В общем, довольно интересно получается. Будем вести наблюдение. Теоретически, лет через 100 или 1000, из мыши может получиться нечто вполне себе самостоятельное и полноценное. Или не получится, тут немного зыбко все. Без данных в динамике получаемых, прогнозировать сложно. Босс, ты только глянь, что там, да вон, гляди. Ну и, мыши прилетели, в чем дело-то, смотри. Какой здоровяк, и, да в нем же полтора лауча будет, и хвост вон с какой симпотной кисточкой, классный, красавец же, убью. Ответом стал дружный мужской гогот, эхом заметавшийся по дежурке. Гарибальди лишь горестно вздохнул, сам виноват, с подчиненными нужно дистанцию держать, да только нащупать ту тонкую грань, когда твой сотрудник при этом все-таки к тебе с проблемами придет, а не будет их самостоятельно на стороне решать, возможно, пользуясь своим служебным положением, тяжело, уж лучше так, поржут еще немного, а потом, конечно, не забудут, но по 100 раз на дню подкалывать перестанут, обычное дело в сплоченном коллективе, можно сказать, такие вот шуточки и истории, клей, что держит всех вместе, хотя некоторым зубоскалам очень хочется в морду дать, для экспедиции, что в первый же день нашла древние артефакты, наступил праздник. Просто Рождество и Пасха разом у них случились, и я весь такой когтисто-клыкастый, капающий ядовитой слизью, да с кислотной кровью и большущей молотообразной черепушкой с полуметровыми клыками, за Санта-Клауса, бороду отрастить, что ли, лениво. Озарения на гении всыпались, словно из рога изобилия, прям одно за другим, и язык-то они сходу частично расшифровали, и назначение большинства предметов поняли, и даже обрывочные летописи нашли. Не поленился, лично написал историю взлета и падения икарианцев. Основывался, правда, на реально расшифрованных источниках, ну да это частности. Побочным результатом этих озарений стала возникшая у профессора Ксена археологии Винса Хендрикса идея стаскать все найденные к своему студенту Стивену Франклину. Проще говоря, он собирался спереть находки, провести исследования в лаборатории Вавилона, а потом продать их тому, кто больше заплатит. Не идеально, но и такой, КХМ, каноничный вариант был предусмотрен. В любом случае, это лучше, чем замысел капитана корабля прихватить артефакты и эмигрировать в союз Хома. Придется, чувствую, сопровождать исследовательское судно не просто ради безопасности, но и чтобы еще кого-нибудь дурные мысли не посетили. Вечно с человечками проблемы, слишком уж они бодрые, не имется им энергии через край. Вот с нарнами дела шли хорошо. Итак, давайте подведем итоги нашим договоренностям. Во-первых, мы в течение года обязуемся очистить атмосферу Нарна до состояния столетней давности. Причем работы будут осуществляться в соответствии с предоставленными вами параметрами. Все верно. За это ваш режим следующие 10 лет будет передавать нам 5% добываемых ресурсов. Да, кивнул Гекар, который как ни бился, но снизить плату не сумел. Хорошо. Во-вторых, мы обязуемся превратить ваши лужи грязи в первосортные болота, с мхами, лишайниками, топями и прочим, в соответствии с согласованной спецификацией, рука посла, закованная в сталь скафандра, с нежностью, как показалось Нарну, погладила трихтомный фолиант, по которому можно было бы не одну сотню диссертаций по флоре, фауне и особенностям болотного биоциноза написать, верно. В-третьих, мы выращиваем леса и прочую зелень, на основе генетически измененных образцов вашей прежней флоры. Они будут безвредны для вашего вида, но при этом смертельно опасны для центавриан и пригодны для использования в качестве строительного, декоративного и отделочного материала. Да, также семена и плоды большинства из них можно будет употреблять в пищу нарнам и другим видам схожей с нами биологии, кроме центавриан. Само собой, перечень составлен, но до уточнения деталей специалистами в договор включен не будет. Пойдет отдельным приложением, конечно. Итак, мы обязуемся покрыть такими лесами 30% суши Нарна, а оплатой за это будет 15% скидка на всю вашу продукцию в течение следующих 100 лет. Да, условия, конечно же, ужасные, но вновь увидеть свой мир похожим на тот, что остался лишь в старинных записях, оно того стоило. Ни один кхари, даже из высшего круга приближенных, не посмеет раскрыть рта, если не решит, конечно, совершить экстравагантное самоубийство. Маловероятно, что кто-то захочет быть разорванным толпой. Скидка может быть даже полезной, подумал Гекар. Товары нарнов не пользовались особым спросом, хотя бы потому, что в основном имели военное или двойное назначение. Вот ваш экземпляр, посол, передал Зерк копию договора. Благодарю, кивнул Нарн, с трудом удерживая переданное. Позвольте угостить вас выпивкой, посол, предложил Гекар, с облегчением опустив гору бумаг на стол. Это будет интересный опыт. Мы еще не приобщались к традиции обмывания сделок. С вами пойдет Шушик. Ему надо практиковаться в общении. К тому же, он молод и его не жалко. Хорошо. Бегать другого заставь. Всего доброго, посол. Спасибо за совет. И вам хорошего дня. Вытащив из наруча, что заменял нарнам карманы, платок и утерев лоб, все же переговоры дались ему нелегко, Гекар смерил взглядом Шушика. «Не хотел бы я его во сне увидеть», — вздохнул Нарн. «Пить с монстром, один вид которого заставляет протрезветь, то еще испытание. Впрочем, ему ли, послу столь великой расы, пасовать, вызов брошен, что ж он с честью его примет. Хотя помощник бы не помешал», — самокритично признал Нарн. Молари осенила его мысль, а губы сами собой разошлись в улыбке о скале. Ланда все никак не сподобился добраться до переговорной, чтобы обсудить статус Ефратского сектора. Тем хуже для него. Как не воспользоваться моментом и не ухватиться за шанс отомстить? Скажите, мой друг, вы любите стриптиз? Штрипиш. Нишнаю, не пробовал. Полагаю, вы не будете разочарованы. Вам вишни. КХМ, прокашлялся Гекар, когда крупное змеевидное тело зерга выпрямилось и махнуло верхними конечностями, слегка зацепив стену. Позвольте дать совет, протянул Нарн, задумчиво смотря на борозду в металле, как минимум сантиметровой глубины. Не стоит повторять этот человеческий жест. Лучше замените его кивком. Хорошо, благодарю. Вот ведь не имется Нарну. Все-то он пытается союзников найти, чтобы центаврианам навалять. Посоветовать ему, что ли, правильно Мардину ответить. Интересно будет посмотреть на то, как история повернется, если вместо центавра бойню Нарн устроит. ХМ, а мысль довольно интересная. Вначале этим планету отремонтируем, а потом и тем. Двойная выгода. Надо будет все хорошенечко обдумать, когда-нибудь, на досуге. А пока посмотрим, как там Нарн зерга малолетнего спаивать будет. В стриптиз-баре, одном из трех, официально имеющихся на станции, играла музыка, на сцене танцевала человечка, причем, что угодно, но только не этот самый стриптиз. Мелькали вспышки света музыки, которая, впрочем, была бледновата из-за излишне яркого освещения, ну и, конечно же, приглушенно гудела толпа разумных, сидящих за столиками. Куда же такому заведению без клиентов-то? Вообще, после Третьей мировой и последующих столетий Аврала, люди несколько откатились в прошлое. В плане, ХМ, культуры сексуальных отношений, не то, чтобы это имело какое-то особое значение, да и до пуританства было далеко. Тут имело место быть что-то вроде причудливой смеси 80-х с 60-ми, но все-таки, забавный выверт. Впрочем, может статься, что это обычная спираль развития культуры и даже, цивилизации в целом. Посол Молари, расплылся в улыбке Гекар, рад вас видеть, взаимно. Я смотрю, вы не один, да, позвольте вас познакомить, это помощник посла зергов Шушик, рад. Я слышал, вы очень неравнодушны к охотникам за душами, ошибки молодошти. Скромно потупился зерк. Недели же не прошло, мы быстро ушимся. Посол Молари, когда вы наконец найдете время обсудить Евфратский договор. Надеюсь, вы не будете настаивать на... Да я скорее поцелую ядовитую змею, чем пойду на уступки. Польшон. Тьфу. Можете целовать кого угодно, но режим Нарна в моем лице. В этот момент танцовщицу-землянку сменила центаврианка, Адиратери, та самая бойкая девица с хитрым планом. Она благополучно реализовала первый этап, забравшись в койку посла. Но вот дальнейшее продвижение застопорилось. Как-то не надирался Молари в последнее время до нужного состояния. Впрочем, сегодня у Адиры появился шанс. «Джентльмены, прошу вас, сядьте». «Ох, я ждал этого весь вечер. Она само совершенство, ашень худенькая. Женщины, самое прекрасное в жизни», — сказал Молари проникновенно, поднимая бокал. «Единственное, в чем я с вами соглашусь», — подхватил бутылку Гекар. Шамошки, Зерк ловко сгробастал графин с подноса проходящего мимо официанта. Тройной дзиньк и разновидовый состав самцов, пришедших к консенсусу, опрокинул в глотки содержимое сосудов. Жаль, что одна из тех, за кого было только что выпито, пришла и разрушила тесный самцовый коллектив. А ведь мог бы выйти интересный между собойчик. Эх, бяда-бяда, огорчение. Ладно, когда-нибудь потом, быть может. Посол, Якодат, новый советник посольства и ваш надсмотрщик, выдала Нарнка, презрительным взглядом пройдясь по соплеменнику, выпивающему в компании центаврианина и, скривившись, добавила, оговорилась, помощник, сомнений в том, что первое было куда ближе к истине, не осталось, наверное, даже у бокала в руке Ланда. Рад вас видеть, встрепенулся посол, но я думал, что вы прилетите несколько позже, года через два, КХМ, то есть я хотел сказать, конечно же, через два дня. Черт его знает, хотел ли Гекар пошутить, или еще что-то, но обстоятельства не сложились. Изрядно перебравший Хома, по-видимому, счел себя настолько неотразимым, что полез лапать Нарнку, делая ей недвусмысленные предложения. Я даже восхитился. Это сколько же надо выпить, чтобы счесть Кадат привлекательной, вдобавок умудряясь самостоятельно передвигаться, причем не ползком и даже не на четвереньках. Силен мужик, ну или просто извращенец, лезть в его голову желания не было, да и попросту не успел. Ша-ша-ша-ша, выдала Нарнка и отправила перебравшего Хома в полет. Мразь, вашхишин вашим шнанием нашего древнего машерного. Вы, наверное, устали, позвольте проводить вас, проявил любезность нарнский посол, понимая, что вечер для него закончился. Иногда мне бывает даже жаль Гекара, ехидно улыбнулся Ланда, наполняя бокал. И кто же теперь будет учить меня обмывать договора? От обиды Зерг даже про шипение забыл. О, вам повезло, друг мой, я настоящий эксперт. Правда, клянусь яйцекладом. Но вы же шамец, так я же не своим поклялся. А, хорошо, так ж чего нужно нашинать? Конечно же, с самого важного, звонко щелкнул пальцем по бокалу Молари. За что пьем, нишнаю? А за что нужно пить? За то, чего очень хочется. Тогда за ушин. Вы голодны? Конечно. Я шенокашин. Давайте что-нибудь закажем. Что вы предпочитаете? Мяша, швишие мяша. Лушие шлишивые. Дрошашие, хотящие шить. Срашающиеся. Боюсь, тут такое не подают. И, пожалуйста, не надо капать слюной на стол. Он от этого немного, испортился. Покосился посол на тающий, словно лед в печи, пластик. Тогда разбив. Дешевь штук. Думаю, мы это устроим. Пить с Молари оказалось как-то скучно. Тот все время вспоминал о былом величии родины, сетовал на жизнь и вообще рвался сбежать к своей Адире. Жаль, а я думал, мы в казино сходим. Ну ладно, в следующий раз. Все равно посол уже выбыл. Моя маленькая месть за его занудство. Перепить зерга вздумал. ПФФ, наивный. Но теперь начинаю понимать Гарибальди. Может быть, я просто еще недостаточно Ланда узнал, ведь у него маска давно уже к лицу приросла. Заглянуть под такую трудно, никакая телепатия не поможет, ведь он и сам никогда не уверен полностью, сомневаясь, а какой он, настоящий. Но тащить его до посольства все равно придется, оставлять будет мавитоном. И вообще, зерги собутыльников не бросают. Съесть, правда, могут, ну так это издержки расовые. Дети, вон, тоже в определенном возрасте все на зуб попробовать норовят. Что вам угодно? Встретил меня Вир, в дверях посольских апартаментов. Пошла вашего приниш. Что с ним? Не на шутку заволновался помощник. Уштал, ушнул. Ниш оплатил. Ясно, я уж испугался, что случилось что-то серьезное. Он еще головой штукнулся. сильно, нишнаю, шетери раша. Обо что, хоть, да проходите, в смысле заползайте вы, что так в дверях-то стоять, шпашиба, сюда его кладите, на диванчик, хотите выпить, нишнаю, я веш-веш, только ем и пью, да штриптиш шмотрю, завидую, а я вот с бумагами возился, бюрократия, велишайшие и шабрешение рашума, она прекрасна, думаете, конечно, это ж так интересно, знаете, покосился верно гостя, я, пожалуй, пропущу стаканчик, вы не против, нет, бушите на ждоровье, спасибо, так что там с послом, как он головой-то ударился, отставив пустую стопку и сживав ломтик спу, поинтересовался вир, у меня шиник не было, а бесплаты наш не отпускали, пришлось применить пошла, в каком смысле, применить посла, этим ниша, продемонстрировал верхнюю пару серповидных конечностей зерк, этим таши, вторая пара лап была милой и безобидной лишь в сравнении с первой, пришлось испольшивать пошла, вы им что, охранников в баре побили, ша, потупил морду гость, машина мне выпить, да, конечно, у вас, наверное, будут неприятности, ваш машина, но я наелша, мне теперь надолго хватит, удачно все вышло. Одинокий вир обрел в морде шушика понимающего собеседника и внимательно слушающего приятеля, которого он, к тому же, даже мог чему-то научить. Мысль о том, что он и сам чего-то стоит и что-то ценное умеет, была для вира настолько нова, приятна и необычна, что он позволил себе раскупорить бутылочки бивари. Дожили, зерги на Ниве психотерапии подрабатывают. Впрочем, с учетом того, что это, возможно, будущий император, можно и потерпеть. Тем более, мне самому и делать-то ничего не надо. Молодой зерк и сам прекрасно справлялся. От него и требовалось-то, в основном, лишь слушать и кивать, кивать и слушать. Еще, в особо драматичных моментах, шипеть и слегка шевелиться. Вир быстро набрался, как-никак, бар посольский был обилен, а ему много и не надо было, и начал душу изливать. В начале второго круга малец спекся, пал лицом в тарелочку спу и захрапел. Забавно, но зергу действительно было интересно. Он даже сочувствием и симпатией к собеседнику проникся. Вот и пусть себе приятельствуют. Глядишь, может быть и до дружбы дело дойдет. Адира провернула свою аферу с Ланда, не забыв снять копию с кристалла данных, содержащего довольно серьезный компромат на правящие семьи Центавра, что накопил род Молари. Жаль мне посла, он ведь уже не молод и действительно полюбил эту аферистку. Но та решила, что ухватила бога за бороду. Так бы оно и было, не столкнись бедняжка во время посадки с одним из мши. Простите, я был столь неуклюж. Вы не ушиблись? Нет-нет, все в порядке, не стоит переживать. Может быть, вам помощь с багажом? Не стоит беспокоиться, он не тяжелый. Что ж, еще раз простите мою неуклюжесть. Последствия празднований. Да-да, я все прекрасно понимаю, извините, мне нужно спешить на посадку. Конечно-конечно, до свидания. Прощайте. Да нет, милая моя вертихвосточка, именно что до свидания, хмыкнул я, наблюдая со стороны. Мши довольно ловкие ребята, а уж подменить кристалл, что ты бесхитростно положила в карман, это даже слишком легко. Все просчитать, идеально сыграть. Но не удержавшись от соблазна иметь возможность почаще прикасаться к материальному воплощению успеха, стать жертвой карманника, насмешка судьбы, чьим орудием я стал. Во всяком случае, мне так приятнее думать, а не задаваться вопросами, правильно ли поступил, и стоило ли вмешиваться. Кристалл, предварительно раздавленный каблуком, отправился в ближайшую мусорную корзину, все равно эти данные у нас уже есть, и даже периодически используются. По большей части, для продвижения по карьерной лестнице центаврианских агентов, готовлюсь понемногу к грядущему, много где и как готовлюсь. Дилен почувствовала себя достаточно восстановившейся, чтобы освободить, наконец, души из коллекции охотника. Даже его собственную мятежную душу она собиралась отпустить на свободу, дав ей возможность переродиться. Комната была подготовлена к ритуалу, свечи расставлены. Еще раз окинув взглядом помещение и убедившись, что все в порядке, она уже собралась отдать команду компьютеру приглушить свет, но тут ей пришло сообщение. «Странно, время к полуночи», — подумала Минбарка. «Это может быть что-то важное», — решила она и отдала команду компьютеру воспроизвести пришедший файл. «Только в нашем ресторане вы сможете позавтракать яичницей или свежайшим омлетом из натуральных яиц. Приходите к нам, мы расположены в коричневом секторе на». «Реклама», — досадливо скривилась Дилен. прерывая нарочито бодрый голос командой удалить сообщение. Проделав дыхательные упражнения и вновь настроившись на предстоящее, она, разместившись на коврике, раскрыла сумку охотника и вытащила первую ловушку, в которой томилась плененная душа. Дилен вгляделась пристальнее в бордовый туман, клубившийся в загадочной сфере, и на мгновение ей почудился целый калейдоскоп непонятных, смутных, едва уловимых образов. «Яйцо должно родить жизнь или стать омлетом», — внезапно всплыли в ее голове слова Зерга, породив цепочку ассоциаций, и она дословно вспомнила, что именно говорил другой представитель этого народа. Сомнения накрыли ее с головой. Она уже не могла так просто взять и раздавить сферу с чужой душой. Картинки из рекламы, вызывающие легкий приступ тошноты, стояли перед ее глазами. Что, если с душами будет так же? Не найдя ответа в себе, лишь еще больше погрузившись в пучины сомнений, она решила спросить совета. Вот только у кого? Варлан. Осенило ее вдруг. Да, ответил на вызов Кош, как всегда, не включая экрана. Посол, я хотела бы просить вашей помощи. Да. Скажите, вы знаете про охотников за душами и их коллекции? Да. Я собиралась освободить души из такой коллекции, но не сделаю ли я хуже? Да, ответил Кош и отключился. Спасибо за совет, вздохнула Дилен. И на что только рассчитывала? Спросила она у потемневшего экрана. Впрочем, почему бы и нет, после небольших колебаний решилась она. Доброй ночи, пошел. Что-то шрачное. Я хотела бы поговорить с послом. Шейдиняю. Здравствуйте, посол. Простите, что так поздно. Страшного нет в том, сон слабаков для. Силен я еще. Спать половиной разума могу. Все равно еще раз прошу извинить, но мне нужен ваш совет. Ответом стала чуть склоненная голова, упакованная в непрозрачный материал скафандра. Я. Освободить души охотникам плененные собралась ты, Да. Дело сотворить благое думаешь? Да. Переродятся, мудрости крупинку и понимания добавив? Да. Сковорода замена инкубатору плохая. Доброй ночи, посол. Отключился Зерк. Да вы издеваетесь. Заорала доведенная до белого коленя Минбарка. Сволочи скафандристые. Пнула она в сердцах ножку стола. Боль помогла переключиться, а там и эмоции улеглись. Все же, Зерк дал куда более практичный совет. Инкубатор, значит, кивнула она своим мыслям и улыбнулась. Придется пару дней обойтись без помощника, ну да ничего, справлюсь, пробормотала Дилен, убирая свечи и укладывая сумку с ловушками душ в походный кофр высшей защиты, что использовали дипкурьеры. Рад вас всех видеть, улыбнулся Синклер собравшейся толпе из представителей народов, проживающих на станции. У меня есть предложение. С целью улучшения взаимопонимания между всеми нами, я предлагаю каждому из вас продемонстрировать какую-нибудь традицию или обычай. Мы проведем медитативную церемонию, улыбнулась Дилен, пребывающая в прекрасном настроении. Отлично, кто еще? Устроим традиционный центаврианский праздник. Потер ладони Молари. Выйдет отличная попойка. Неплохо, натянуто улыбнулся Синклер. Мы можем провести молебен, ехидно улыбнулся Гекар, поглядывая на центаврианина. За погибель моего народа, фыркнул Ланда. Это всего лишь непременное дополнение к любой нашей молитве, пожал плечами Нарн. Еще кто-то? Нет, может быть, вы, обратился командор к представителю Мши. Можем ритуал зачатия поколения повторить, для надежности и большего приплода. А ничего другого у вас нет? Оргия Синклера прельщала еще меньше, чем попойка центавриан, которая, впрочем, тоже могла в нее перейти. Мы короткоживущая раса, развел руками Мши, дернув ухом. Понимаю, вздохнул Джеффри, переведя взгляд на послов. Праздник урожая, будем варить пиво и самогон, внес предложение Ксон. Если нам предоставит тело, мы покажем ритуал обучения молодежи, высказался Пакмар. Мы покажем ритуал первого полета, кивнул Такати, заодно и для ритуала Пакмаров тела непринятых небом появится. Посол Ври, сказала представительница Аббай, готов продемонстрировать ритуал становления. Что-то вроде конкурса поэзии, но в изобразительном искусстве. Отлично, взбодрился приунывший было Синклер, которому идея налаживания взаимопонимания через культурный обмен уже не казалась настолько гениальной, как полчаса назад. Я должна вас предупредить, мило улыбнулась Аббай, что тот, чей рисунок не сочтут достойным, должен будет в течение 10 лет служить более, удачно справившемуся. Там довольно сложная система. Судить, как понимаете, будут сами Ври. А вы, посол, Не хотите продемонстрировать какую-нибудь традицию или обычай своего народа? Боюсь, на станции нет подходящего водоема. Мы, как Ишпа, послы раскланились, хотя давно уже и покинули водные просторы, но все же сами понимаете, она развела руками с расставленными пальцами, между которых отчетливо были видны перепонки. Понимаю, окончательно увял Синклер. Мы можем продемонстрировать ритуал Чуд-Так, он как раз начнется в ближайшее время. Схватка на ритуальных клинках – весьма захватывающее зрелище. Пакмары поддерживают Дрази. Плата обычная, разумеется, посол. Никаких боев насмерть на моей станции. А как же тотализатор? Да я же с него половину посольских расходов закрою. Нет, я сказал. А что высшими машите покашать, Шинклер? У нас довольно много разных обычаев, задумался командор, как-то упустивший этот момент, слишком уж был окрылен идеей. И все же, ведь у вас до сих пор нет единства вида, у разных групп свои традиции. Из-за некоторых суеверий вы даже убивали друг друга, послы явно заинтересовались, что вылилось в град вопросов. Мы отпразднуем Новый год, решительно угомонил галдеж Синклер. Еще раз, снова, зачем вообще это делать, лишь бы не работать. Хомы пьют не меньше центавриан. Пошрем. У нас аллергия на ваши хвойные растения, бесит эти ваши дудки и хлопушки. Отличная идея. Опять, в общем, мнения разделились. Командор решительно свернул собрание, вспоминая старинные пословицы о неуместности спешки. Ограничимся центаврианами и минбарцами, решил он, покидая зал собраний, остальные вне обязательной программы и под присмотром службы безопасности. Если, конечно, не удастся предотвратить. Профессор Венс Хендрикс со своим помощником-подельником Нельсоном, прихватив икарианские артефакты, благополучно подался в бега и, успешно спутав следы, добрался до Вавилона 5. После непродолжительного разговора Франклин согласился оказать другу всю возможную помощь и со свойственным ему энтузиазмом взялся за дело. Мне же оставалось лишь ждать подходящего момента. Шастающая по станции корреспондентка, звездочка новостей Наисн, была очень даже кстати. Нельсон, не отличающийся особой осторожностью, полез в шкатулку с биоброней. Так себе, на самом деле, разработка, панцири у боевых особей зергов покрепче будут, впрочем, земные бластеры она держит неплохо, а большего и не надо. Мысленный импульс, и из похожего на шишку контейнера выстреливают аналоги жгутиков стрекательных клеток. Жертва парализована, особый состав яда гарантированно отшибет память о последних сутках, можно начинать. 5 минут на внедрение, 10 часов на созревание, бедняге Нельсону пришлось изрядно в это время налегать на еду, и все готово. Пора слегка развеять скуку, чуточку пошалить и пошуметь, чтоб за находками с гарантией прислали надежного курьера. Франклин, на свою беду, в неурочное время вернулся в лабораторию. Вот ведь, и так в ней 16 часов кряду просидел, а все равно не имется ему. Фанатик в лучшем смысле этого слова. Это даже хорошо, что он на огонек заглянул. Первый уровень, выдал юнит и пальнул в доктора из энергопушки. Ничего особенного, по сути, обычный электрошок, совмещенный с кинетическим воздействием. Снесло Стивена не очень далеко, но приложило знатно. Пока Нельсон-мутант самостоятельно шагал в сторону рубки управления, попутно набивая фрагов, я аккуратно снимал психоматрицу с доктора. Как-то упустил раньше этот момент, а зря, не стоит такими кадрами разбрасываться. В свое время, найдя оригинальные икарианские технологии, сильно рассчитывал на копию личности одного из их создателей, но, увы, не сложилось. Оно, в принципе, и понятно. Будь в биовоинах хоть сколь-нибудь цельное сознание, они бы собственный вид под корень не извели. Поэтому некий Тулари был создан мной искусственно, практически с нуля. От оригинала там только морда лица и осталась. Уважил, так сказать, напоследок, создателя сего безобразия, чтобы история не забыла своего героя. Гарибальди, что у вас? Плохо у нас, голос Майкла, звучащий на фоне характерного звука стрельбы и грохота взрывов, не оставлял возможности для двоякого толкования ситуации. Удалось хоть что-то выяснить, не слишком много. Это биооружие икарианской цивилизации, что за свою историю пережила 6 полномасштабных вторжений. Каждое новое было страшнее предыдущего. Джеффри, это все, конечно, интересно, тут часть фразы была заглушена близким взрывом. Отступаем, всем назад, блокировать проход, услышали на мостике орущего приказы Гарибальди. Командор, как нам остановить это? Не знаю, Майкл, Стивен и Хендрикс работают, но результатов пока нет. Они обнаружили что-то вроде записывающего устройства и пытаются к нему подключиться. Ясно. Командор, эвакуируйте мостик, нам его не удержать. Понял. Это было весело, устроить службе безопасности внеплановую тренировку в условиях, приближенных к боевым. ХМ, ну для них-то никакого приближенно не наблюдалось. Впрочем, все без жертв обошлось. Как-то не видел я смысла насмерть бить. Без энергетического кристалла биоброня была, вообще-то, весьма малоэффективна. Но я же и не собирался делиться с землянами чем-то серьезным. Побегал, развлекся, шутера из прошлой жизни вспомнил. Отдохнул, в общем, немного, перед предстоящим заседанием триумвирата с приглашенными. Причем, тайным. Точка захвачена, перехожу на второй уровень. Цель определена. Приступаю к заданию по уничтожению станции. Выдвигаюсь к реакторному отсеку, услышал командор, выброшенный с мостика, словно котенок. Гарибальди, мы должны остановить его. Интересно, как? Более мощного оружия у нас просто нет. Франклин, черт тебя дери, что вы там возитесь? Есть хоть что-то? Удалось узнать имя то ли создателя этого монстра, то ли того, кто им управляет. Что за имя и какая мне с него польза? Чем нам это поможет? Имя? Тулари. Тут что-то вроде копии сознания, возможно, с ним удастся поговорить. Больше ничего, работаем. Поторопитесь, этот гад захватил командную рубку, зарастил дверь какой-то гадостью и теперь топает к реактору, намереваясь его подорвать. Делаем, что можем. Ясно, отбой. Сьюзен, обратился Синклер к слегка подкопченной, но в общем и целом злой и бодрой Ивановой, объявляя эвакуацию. Не получается, помотала она головой, закусив до крови губу и с отчаянием еще раз набирая команду на ближайшем терминале. Центральный компьютер не отвечает, в сетях станции творится черт-те что. Беги в посольский сектор, нужно спасти хотя бы их. Поняла, Майкл, я попробую поговорить с этим Тулари и заманить в шлюз. Если что, ты вручную его активируешь, по протоколу пожаротушения. Джеффри, это приказ, Майкл, и он не обсуждается. Есть. Нет, меня определенно бесит героические порывы Синклера. Что-то с ним сильно не так, не должен себя столь неадекватно высший офицер вести. Неправильно это. Может, он в свою счастливую звезду излишне уверовал? В любом случае, пора бы перестать себя бессмертным считать. Войну ведь прошел, не мальчик уже. Проведем, так сказать, наглядный урок. Мощности немного добавим, тип излучения и характеристики подправим. Вот, где-то так нормально будет, Джеффри. Заорал Гарибальди, когда увидел, как извивающаяся молния ударила в грудь Синклера, отбросив его тело на стенку. Тварь, да сдохни же ты, огонь. Массивная туша чужака ловко ушла от обстрела и, вскинув руку пушку, полоснула в ответ длинной ветвящейся молнией. Нескольких бойцов из службы безопасности снесло. Случайно попавший под удар монитор взорвался, кого-то приложило отброшенным ящиком баррикады, а инопланетный не пойми кто или что, преспокойно продолжил свой путь. Перегородка для его когтей и клинков проблемой не стала, он ее банально разорвал, предварительно продырявив. Гарибальди, вопил в коммуникатор Франклин, что уже 5 минут пытался выйти на связь с Майклом. Что, наконец-то раздалось в ответ, не мешайте ему, рехнулся, он половину моего отряда положил и какую-то гадость на реактор вешает, вот и дайте ему ее повесить, да я, это тренировочный костюм, что, это, тренировочный, костюм, но, он не опасен, совершенно, понимаешь, нет, но сделаю, как ты говоришь, прекратить огонь, услышал Франклин крик Гарибальди, под ошарашенными взглядами людей закончивший минирование боец сделал шаг назад, развернулся и отчетливо произнес, задание выполнено, вражеская станция уничтожена, эффективность оператора признана недостаточной, кандидат в защитники испытания не прошел, неплохо развеялся, даже с некоторой пользой, под 100 фрагов набил, на слабые места в обороне указал, дал новичкам пороху понюхать и корреспондентке материалов для шикарного репортажа подкинул, летающие дроны-камеры, что журналюги с собой привезли в огромном количестве, засняли эпический героический идиотический поступок Синклера во всей красе. Обыватели такое любят. Смешно, но даже командору я умудрился помочь. Он уже чуть ли не неделю увиливал от интервью, опасаясь, что после эфира его снова в какую-нибудь дыру законопатит. Был у Синклера такой печальный опыт общения с прессой. Теперь же, будучи раненым героем, он сделался неприкосновенным, и подобное ему не грозило. Не в ближайшее время. Тем более, еще и прямо после выборов и объявления политики большей открытости. Старый новый президент Льюис Сантьяго пытался сидеть на двух стульях, и вашим, и нашим. С одной стороны, открытость новому, с другой, сохранение самобытности. Как будто на нее кто-нибудь покушался. Впрочем, политика земного альянса меня не слишком волновала. Они в каноне во время войны с тенями ничем особым не отметились. Во всяком случае, ничего такого припомнить как-то не удавалось. Куда больше меня зацепило сказанное Майклом, который навестил Синклера вечером, как только того отпустили медики. Не ждал я от Гарибальди такого. «Джеффри», — сказал он проникновенно, — «ты был мне другом куда дольше, чем начальником. Так что я имею право это сказать. Я не был на рубеже, но тоже исполнил свой долг. Война изменила многих. Кто-то стал лучше, кто-то хуже. У многих похожая проблема. В войну у нас была цель, жизнь имела смысл. Без войны мы растерялись, многие ищут повод погибнуть со славой. Знаешь, мне кажется, что найти, за что бы такое умереть, не так уж и сложно. Куда труднее найти то, за что стоит жить. Но ты должен это сделать, Джефф». Не только Синклеру не нашлось, что сказать в ответ, но и мне тоже. Почему-то столь простое объяснение самоубийственным поступком командора мне в голову не пришло, да и просто стало совестно. Удивительно, оказывается, совесть у меня еще не совсем атрофировалась. Может и собрание триумвирата отменить? Подумаю, стоит еще раз взвесить все за и против. Как-то не вовремя она у меня из комы вышла. Глава 26. Невероятные вероятности вероятно возможного. Земляне все же устроили неделю культурного обмена. Правда, подключившееся к делу земное агентство по каким-то там взаимосвязям, при содействии Института ксенопсихологии, ограничило творящиеся религиозными обрядами. Разумный, в принципе, ход. Впрочем, центавриане даже из свадебных церемоний, что дадут фору любым земным похоронам, способны попойку устроить. Они решили праздник жизни провести. Милая такая традиция, идущая со времен войны за выживание. Дело в том, что на их родной планете было два континента, и на каждом из них появилась своя разумная жизнь. Случай, можно сказать, уникальный. Длинный стол, поставленный буквой «П», позолота везде, где только можно, а там, где ее не хватило, висят пурпурные полупрозрачные ткани. Толпа народу, ненавязчивая музыка, гомон голосов и звон сталкивающихся кубков, бокалов, стопок, бутылок. На почетных местах рядом с Ланда, за хозяйским, так сказать, столом, сидят приглашенные гости. Изрядно набравшийся Молари весел. Вир, также изрядно принявший на грудь, предается чревоугодию, попутно приседая на уши Шушшику. Тот тоже активно работает челюстями, не забывая шипеть и кивать время от времени. Делен хлопает глазами, пребывая в шоке. Иванова отрывается вовсю, налегая на Безари. У нее с Лаучем идет негласное соревнование, кто кого перепьет. Официальный представитель МШИ у меня сильно занят, мало того, что председатель, так ему еще и тайный между собойчик организовать надо, а ведь он уже не молод. Да что там, дряхл он уже, облез весь, полысел. Пора его менять, да хоть на того же Лауча. Все равно, он не столько общиной руководит, сколько при представительстве трудится. Как-никак, генеральный секретарь, фигура. Синклер с Гарибальди делают лица кирпичом. Странные они, нет, чтобы отдохнуть, расслабиться. Ладно, командор, у него же тут зазноба прилетела. Вот ведь, оригинальные у мужика отношения. Раз в 3 года с одной и той же женщиной сходиться-расходиться. Они даже путаться начали уже, кто из них в прошлый раз дверью хлопал. С самой летной академией у этой поры отношения. Может, им хоть в этот раз повезет, сомневаюсь, ну да и все равно мне, по большому счету. Так, интереса ради разве что поглядеть, сериалы, что ли, смотреть начать. Не, времени жалко, у нас и так тут дурдом 5 в прямом эфире чуть ли не круглосуточно. ГКР, понятное дело, не пришел, за ним там убийца прилетел, подсуетился старый враг, чью семью будущий посол в свое время по миру пустил, попутно опозорив. Тут, конечно, еще и обида, что в проведении большого молебна за смерть всех центавриан отказали. Он даже официальный протест выразил. Долго Синклеру пришлось отписываться по разным инстанциям. Ничего, справился, всех убедил, всем доказал. Впрочем, никто особо и не пытался возражать. Уж понять, к чему такая церемония приведет, даже последний идиот сумел. Массовая драка с поножовщиной, да на дипломатической станции – что может быть веселей, разве что еще и перестрелка до кучи. Делен обратил внимание на зависшую минбарку Ланда. Что же вы не веселитесь? Это же праздник жизни. Я не совсем понимаю его суть», — промямлила посланница Минбарской Федерации. «О, все просто. Мы 200 лет воевали с зонами и каждый год подсчитывали, сколько нас выжило, а потом радовались и праздновали это. Знаешь, что сказал последний зон?» — спросил Вир у друга Зерга. «Кхы. В исполнении Шушика предсмертный хрип неведомого конкурента Центавриан за планету получился весьма впечатляющим. Перештарался, потупился Зерг и аккуратно, чтобы не оттяпать лишнего, скусил индюшачью ножку, что держал в руке седой сосед справа. Точно», — обрадовался Молари, впечатленный увиденным. «Валту», — проорал он, вскакивая. «Валту», — поддержали его остальные центавриане, ну и все прочие более-менее дружно повторить попытались. Все же последний бокал был явно лишним для посла. Мало того, что тот полез на стол и начал знакомить гостей праздника с богами, чьи статуэтки его украшали, так еще и прикорнул в процессе. Впрочем, это-то как раз в центаврианской культуре было весьма одобряемо. Примерно в том же духе, как некоторые на Земле считают, что вечер явно удался, если поутру ничего не помнишь. «Он соединился со своим внутренним я», — прокричал Вир, вставая. «Он отключился», — буркнул Гарибальди. «И это тоже», — пожал плечами атташе посла, под гром аплодисментов и одобрительные выкрики большинства присутствующих. «Попробуйте вот эту закуску», — протянул он Майклу чашу с чем-то вроде ломтиков сыра. «Спасибо». Насколько весело было у центавриан, настолько же уныло было у минбарцев. Это их религиозная церемония возрождения, на деле представляющая собой любительскую театральную постановку из истории становления Серого Совета, ничего кроме сонливости у большинства присутствующих не вызывала. Заунывные мелодии, в которых колокольчики были нужны, чтоб не уснуть, они добавляли нотку раздражающей дисгармонии. Потом ведущая церемонию уделенно дарила всех кусочками фруктов, а опасающийся за свою жизнь Гекар, проявив чудеса ловкости, подменил свой на утащенный с соседней тарелки. Иванова, спавшая с открытыми глазами, ничего не заметила. Потом все дружно сживали презент, еще немного поскучали и наконец-то разошлись. Кто как, а лично я особой просветленности ни в ком уловить не сумел. Кроме самих минбарцев, понятно, те были на подъеме. Что тут сказать? Каждому свое. Закончилась неделя демонстраций верований, устроенной Синклером псевдоцеремонии и знакомства послов с представителями различных религий. Где он только их в таком количестве откопал? С земли, что ли, выписал. Под сотню хома стояло в ряд, первым шел командор и представлял очередного человечка. Примерно так: Иоганн, они католики, Лаа, они буддисты, Джонсон, он атеист, Борисов, православный, Ахмед, мусульманин, Авраам, иудей, и так далее и тому подобное. Особенно меня порадовали индейцы, чукчи, эвенки, сиу и прочие малые и не очень народности со своими богами и духами. Под конец были даже какие-то сектанты. В общем, впечатлил он всех по полной. Шушик ограничивался кивками, остальные, после первой полусотни рукопожатий, тоже на них перешли. Должно быть, лапки устали.